Глава пятая. Не перестаю удивляться. Старый король объезжал свои владения. Под колесами с шипением расползалось грязище бранденбургских проселков. Парижским трактатом закончилась Семилетняя война. А Губерцбургский мир все-таки оставил Силезию за королем. Но какую ценой заплатила за это Пруссия? Хмурый рассвет начинался над пепельными полянами. Открыв дверцу кареты, Фридрих II сказал Декатту: «Наверное, такой же пустыней была Германия после набегов Валенштейна, и слава Богу, что на этот раз дело не дошло до открытого людоедства. Теперь я не знаю, сколько нужно столетий, чтобы здесь снова распустились прекрасные гиацинты. Отныне я не король». Я лишь врач у постели тяжело больной Пруссии. Декат спросил его величество: «С чего решили вы начать возрождение страны?» «С армии. Быстрее освоить опыт минувшей войны, улучшить подготовку войск. Старых солдат отпущу по домам, наберу молодых. Да, я утомил своих неприятелей войною, но я не хочу, чтобы они отдохнули от нее раньше моей обнищавшей Пруссии». «Неужели вы снова хотите воевать?» «Но другими средствами, дипломатическими». Карета тащилась дальше. Взору открывались сгоревшие фольворки, заброшенные огороды, пожарища и виселицы, крапивы и репейники, пашни были вытоптаны в кавалерийских атаках. Король вытянул руку, показывая вдаль. «Смотрите, Декат, такое нечасто можно увидеть. Две вдовы тянут на себе плуг, а ими, как скотиной, понукает сирота-мальчик. Я не могу этим несчастным вернуть мужей, павших во славу Пруссии, но я могу отдать им раненых лошадей кавалерии». Экономный хозяин Фридрих вазами раздаривал по деревням картофель. Король ел его сам и заставлял есть других. «Не морщитесь», — говорил он гостям в Сан-Суси. «В этом картофеле, вареном и жареном, я прозреваю великое будущее». Он велел строить новые деревни, осушать болота, мостить дороги. «Я знаю», — писал король, — «что человек никогда не в силах переделать природу, но зато он всегда способен возделать под собой землю, чтобы прокормить себя и свою семью». Министра Финка фон Финкенштейна он спросил: «А когда просыпается русская императрица?» «Говорят, в 5 утра». «Куда ей до меня?» — отмахнулся король. «Я с 4 часов уже на ногах, и нет даже минуты свободной, чтобы сыграть на флейте. День начинаю с первыми петухами, как сельские бауэры». Его навестил поникший банкир Гоцковский, который во время войны поставлял королю фальшивые ефимки. Теперь, уличенный в преступлении, он должен был расплатиться с Россией за финансовый ущерб, нанесенный русской казне. Фридрих сказал: «В чем дело? Возьми и расплатись». «Но я банкрот», — разрыдался Гуцковский. «Какое совпадение, я тоже. Так что же нам делать?» «Давись, а я посмотрю», — отвечал король. Он явился в кадетский корпус Берлина, где произнес речь, воодушевляя юных выпускников-офицеров. «Дети мои, у нас больше нет противников, которые бы осмелились напасть на Пруссию. Но зато нет и союзников, готовых защитить нас. Служите честно. Все помыслы для армии. А я, ваш старый фриц, еще разок извернусь ужом, и верьте, что в Пруссии дела пойдут опять как по маслу. Я не бросаю слов на ветер». Послом в Россию он направил графа Виктора Сольмса. «Вы должны быть там любезны», — — наказал король. «Сейчас не таковы наши дела, чтобы задирать нос. Но только не впутайте меня в войну из-за какого-нибудь жентильома Понятовского». Сейчас его занимала Варшава. Аудиенции запросил русский посол, князь Владимир Долгорукий, и король выслушал его доклад. «Благодарю», — кивнул он, — «мне приятно знать намерения вашей государыни о делах польских. Я буду поддерживать лишь ту кандидатуру, какую наметит ваша мудрейшая государыня». Долгорукий отписывал Екатерине: «Как ваше императорское величество имеете партизанов в Польше, так и он, король, имеет своих, которые, соединясь, могут и королевство все склонить». Слово «партизан» еще не имело настоящего значения, и его применяли по отношению вообще дерзких людей. Иногда так называли даже пылких любовников. В данном случае посол имел в виду польских вельмож русской партии в Варшаве, Черторышских и Понятовского. Пруссия начинала тайное сближение с Россией. Екатерина была терпима к личным своим недругам. «Мои способности скромны», — признавалась она, — «посему я вынуждена работать неустанно, как пчела. Панин же половину дня спит, потом ест и развлекается с фрейлинами, утруждая себя на полчаса в сутки. Но любое дело он проницает насквозь. Финансы и политика. Политика и финансы. Страшная кутерьма бумаг заваливала рабочий стол Екатерины. «Никита Иванович, слышал я, что в Турции с финансами тоже нет сладу. Что делает султан, коли ему деньги нужны?» «Он отрубает голову своему визирю, затем конфискует его имущество. Деньги, считайте, в казне султана». «А если они нужны его гвардии, янычарам?» «Янычары по совместительству служат и пожарными. Когда им нужны деньги, они подпаливают Константинополь со всех сторон, а при тушении пожара грабят все, что можно унести». «С чего же сыты чиновники султана?» «О, для них существует налог на зубы. Население платит за то, что во время еды зубы султанских чиновников стираются». «Забавно. А ведь вы мой визирь. Но я, султанша, добрая, и деньги стану изыскивать иными путями». Наконец Петербург известился о смерти Августа III. При этом императрица подпрыгнула, как шаловливая девочка. «И как я сейчас прыгаю!» — защебетала она. «Так уже в Сан-Суси скачет от радости король прусский». Срочно был сван совет, на котором престарелый Бестужев-Рюмин горою встал за выборы короля из саксонской династии. «Таково уж от Петра Великого заведено, чтобы в Польше к рулем сидел немец, и нам тому остается следовать». Екатерина прервала его словами: «Алексей Петрович, ария твоя исполнена по нотам саксонским. Извещена я, что ведешь переписку тайную с Дрезденом. Кого бы не избирать королем, но обязательно Пяста. На мое усмотрение, так пущай Адам Черторышский или Станислав». При имени Понятовского Григорий Орлов взбеленился. «Лучше уж тогда литовского пана Кахана Радзивилла. Лучше уж гетман коронный Броницкий, но только не этого». Сцена вышла крайне неприличной, и все поняли истоки ярости фаворита. Екатерина прекратила скандал с гневом: «Здесь не амуры порхают, а история делается». Панин настаивал на сближении с Фридрихом. «Уже давно пора от союза со странами католического юга Европы обратиться к лютеранско-протестантскому северу». Возникал новый вариант русской политики — северный аккорд. котором Священной Римской империи, Австрии, места не было, а главным козырем должна была стать Пруссия. Фридрих, утверждал Панин, вынужден искать союза с Россией или опять же с Францией, дабы вновь обрести свою прежнюю силу. Ежели мы сейчас отпугнем короля суровостью обращения, его всегда приголубят в Версале, а Версаль, не забывайте, в Турции и Швеции воду мутит. Вену он тоже против нас подзуживает. И, наконец, заключил Панин, мы должны постоянно учитывать, что любое ослабление Пруссии моментально приводит к усилению Австрии, а для нашего кабинета это нежелательно.